Глава 4. Как я могу достичь желаемого? Возможно, наиболее часто задаваемый вопрос из тех, что мы слышим от наших физических друзей, звучит так. Почему приходится так долго ждать получения того, что я хочу? Это не потому, что ваше желание недостаточно сильное, и не потому, что вы недостаточно умны, и не потому, что вы недостойны своего желания, и не потому, что судьба против вас, и не потому, что желаемое все время достается кому-то другому. Причина неудач состоит в том, что ваш образ мыслей находится в вибрационном несоответствии с вибрацией самого желания. Это единственная причина всегда и во всем. Вам обязательно нужно понять, и что еще важнее, почувствовать это. Если вы остановитесь и подумаете о наших словах, а также попытаетесь прочувствовать, что скрывается за ними, то и сами сможете обнаружить скрывающийся в вас глубокий внутренний диссонанс. Итак, начиная с этой минуты, от вас требуется одно единственное действие. Постепенно, шаг за шагом, находить в себе те мысли и чувства, которые препятствуют вашему продвижению вперед и являются основными противодействующими факторами. Облегчение, которое вы почувствуете, станет для вас признаком того, что вы обнаружили в себе источник беспорядка и начали от него освобождаться. Точно так же, если вы вдруг начинаете ощущать усиливающееся беспокойство, напряжение, страх, разочарование и так далее, знайте, что это сигнализирует об усилении внутреннего сопротивления. Благо уже ждет у вас за дверью. Нам хотелось бы напомнить о главном условии, которое вы должны осознать прежде, чем отправитесь в этот путь. Благо стремится к вам. Оно нуждается в вас. Ваша удача уже стоит у вас за дверью. Все, чего вы хотели. Неважно, говорили вы об этом вслух или просто мечтали в глубине души, уже послано в виде вибраций в глубины Вселенной. Источник уже получил сигнал и понял его. Более того, он уже ответил вам. Теперь остается только почувствовать свой путь, который позволит достичь желаемого. Вы являетесь физическим продолжением исходной энергии. Вы представляете собой продолжение исходной энергии. Вы стоите на передовом крае мысли. Эта пространственно-временная реальность возникла благодаря великой силе мысли задолго до того, как она воплотилась в ту физическую форму, которую можно наблюдать сейчас. Все, что окружает вас в этом физическом мире, было создано не физической энергией и является проекцией той силы, которую вы зовете источником. И точно так же, как источник создал эту планету, вы, благодаря великой силе своих мыслей, продолжаете творить собственный мир. Вы — вершина мысли в своей пространственно-временной реальности. Вы и то, что зовется источником, единое целое. Вы никогда не можете быть оторваны от источника. Источник не может быть отделен от вас. Говоря о вас, мы подразумеваем источник. Говоря об источнике, мы подразумеваем вас. Источник никогда не допустит появления мысли, способствующей полному разъединению с ним. В вашей голове никогда не поселится мысль, которая бы смогла послужить причиной полного разрыва с источником. Разрыв — вообще-то слишком сильное слово в данном случае. но очень многие из ваших мыслей обладают достаточной силой и потому мешают вашей вибрационной природе естественным образом подключаться к источнику. Мы даем этому следующее определение – сопротивление –